«Однажды мне сообщили, что меня вызывает Деттерс. Когда я к нему явился в земледелку, он спросил меня, что я собираюсь делать со своей коллекцией бабочек. Я ответил, что не знаю. «Продай ее в наше училище», — сказал он и тут же усадил меня писать заявление. «Впервые в жизни я писал. Прошу уплатить мне» и так далее. 4 ящика с бабочками я отнес в земледелку. Вскоре отправился в здание бывшего Богородицкого казначейства, где помещался финансовый отдел исполкома. Сидевший за балясинами загородки дядя, сердито ворча, выписал мне ордер, который я сунул в узенькое окошко кассы. «Не знаю, что ли, как расписываться», — заворчал еще более сердитый кассир и сунул мне пачку денег, притом немалую. Когда почти полвека спустя я проходил по Воронежской улице мимо этого уцелевшего за войну обшарпанного здания, сердце мое наполнилось гордостью, ведь здесь я получил свой первый в жизни заработок. Моя мать посоветовала мне сберечь деньги до Москвы. Позднее в Москве я никак не мог решить, что купить, а деньги стремительно падали, и когда я спохватился, то смог на них приобрести только арбуз, который был торжественно съеден всей нашей семьей за обедом. Ну а к бабочкам я вновь вернулся после своего 60-летнего юбилея. Теперь я их собираю с прежним увлечением. Сноровка их препарировать у меня осталась. Каждая новая добыча вызывает у меня не меньшую радость, чем в детстве. В конце августа 1922 года моя мать и я собрались ехать в Москву. В Богородицке оставались дедушка с бабушкой, семейство Трубецких, тетя Вера Бобринская с двумя младшими, тетя Саша, Нясенька, мои младшие сестры, няня Буша, Лена. Все они начали собирать понемногу вещи. Кончался свыше чем 4-летний период пребывания в Богородицке. Провожать мою мать и меня явилась тетя Вера. Начальником поезда был прежний графский служащий. Меня устроили в его купе без билета, а моя мать взяла билет в бесплацкартный вагон. Поезд тронулся. Я глядел в окно. Мне было и радостно, и страшно. Кончилось мое детство».